Через час Березин вошел в кабинет капитана Сиренко, энергичного здоровяка, который каким-то непостижимым образом делал три дела одновременно. Пил сок прямо из пакета, разговаривал по телефону и что-то писал. «Но я же говорил вам, что туда одной группы будет достаточно. Зачем мне их столько?» «Членами груши околачивать? Нет, это не то, что вы подумали. Руки, ноги тоже, знаете ли. Виноват, виноват. Понял, товарищ подполковник, справимся. Точно так». Сиренко положил трубку, хлебнул сока и повернулся к Березину. «Слушаю вас». «Я следователь особого подразделения МВД, старший лейтенант Березин», — представился Юра. «А, так это насчет вас мне недавно звонили. Присаживайтесь за мой стол. Сейчас дам вам материалы предварительного дознания. Результатов экспертизы пока нет, но есть снимки, отчеты криминалистов. Похоже, что ограбление. Вся квартира была вверх дном перевернута». «А как вы установили личность?» — сразу спросил Березин. «А при убитой найдены документы на имя Будько Людмилы Александровны. Прописано в Минске 2 года. Сама квартира принадлежит некой Чайко Галине Викторовне, 1980 года рождения. Сейчас выясняем, не являлись ли они родственницами. Судя по штампу, Будько раньше была прописана в Витебске. Мы послали туда запрос». Березин открыл папку и достал снимки. Смерть настигла девушку в узком коридорчике между прихожей и кухней. На ней были плащ и сапоги. Это означает, что в момент появления убийцы она либо собиралась уходить, либо только что пришла. Плащ. Почему плащ? Людочка выбегала к ним в шубке. И если она вернулась домой, то на ней должна была быть шубка, а не плащ. «А что говорят соседи?» «Да ничего особенного», — пожал плечами Сиренко, облокотившись о сейф. «Слышали часов в 9 вечера громкую музыку из квартиры, и все. А около 10 приехала скорая. Никто из соседей не признался, что вызывал врачей». Молодая женщина, 25-27 лет, обширной гематомы, оставлены тупым тяжелым предметом, раздробление челюстно-лицевых костей и травма черепа с проникающим ранением мозгового вещества, послужившая причиной смерти. Опознать ее практически невозможно. Орудие убийства пока не нашли. Предположительно, били небольшой стальной дубинкой с нарезами. «Какими нарезами?» — спросил Березин. «Ну, поверхность у этого предмета была не гладкая, а с мелкими такими нарезами, как на грифе у штанги. Не очень длинная, сантиметров 25-30, и достаточно тяжелая. Жуткая штука в умелых руках. Впрочем, и в неумелых тоже», — добавил капитан Сиренко. «А как с поиском Чайко?» «Ищем, но пока безрезультатно. Какие еще есть версии, кроме ограбления?» «Ну, во-первых, можно допустить, что эти две гражданки что-то не поделили, ну и бытовуха, одним словом». «Бытовуха?» — с сомнением взглянул на него Юра. «Ну, если они были родственницами, это вполне возможно. Во-вторых, маньяк. Тьфу-тьфу, конечно». Кстати, что-то похожее было с полгода назад на Франциско с Карины. Правда, там жертва оказался мужик. — Вы знаете подробности? — заинтересовался Березин. — Дело вела местная прокуратура, так что я по поводу подробностей не в курсе. У меня и своей работы выше крыши. Просто кое-что слышал мимоходом. Мужик тот то ли писателем был, то ли еще кем-то в этом роде. Замочили его в своей квартире точно так же. Пустили в ход стальную дубинку, — кивнул он на фотографии. Во всяком случае, речь тоже шла о жестоком избиении тяжелым тупым предметом. А как имя этого писателя? Ершов, кажется. Вы можете затребовать дело у ребят из Первомайского района. Ершов, Березин был уверен, что уже встречал эту фамилию в связи с делом Беляевой. Подобную информацию не следовало упускать из виду. Все, на что его подсознание реагировало с такой настойчивостью, стоило внимания. «А что, думаете, есть связь?» По-своему расценив его молчание, насторожился Сиренко. «Думаю, вам надо держать нас в курсе расследования, и на вашем месте я бы в первую очередь проверил личность убитой. Документы документами, и тем не менее постарайтесь установить все точно. Вы можете хотя бы намекнуть, в чем заковыка?» — прищурился капитан. «За что нам зацепиться? Вы ведь что-то знаете?» «Я знаю немногим больше вашего», — возразил Березин, вставая из-за стола. «Ну что ж, спасибо за информацию и до свидания». «Всегда пожалуйста», — без энтузиазма ответил Сиренко, пряча папку в сейф. Березин вышел из кабинета и набрал номер Смолина. «Валериан Антонович, это я». «Ну, что выяснили?» «Девушка была жестоко убита вчера вечером. Квартира принадлежала не ей, а другому человеку. Сейчас этого человека ищут. По документам убитая действительно Будько, но опознание затруднено из-за характера нанесенных повреждений. Здешние оперативники предполагают, хотя и без особой настойчивости, что это могло быть преступление на бытовой почве. Но есть одно обстоятельство, о котором упомянул Сиренко и которое меня настораживает». «Какое обстоятельство?» «Это убийство может быть как-то связано с тем, что произошло полгода назад. Тогда погиб некто Ершов, писатель. Почерк нападения, как говорил Сиренко, схож. Возможно, стоит проверить подобные случаи по старым оперативным сводкам. Скажите, Юрий Егорович, вы сомневаетесь в том, что убита именно Будько?» «Если честно, то да. Необходимо опознание и более тщательное расследование». «Связь с нашим делом есть?» «Из результатов предварительного следствия трудно сделать вывод. На то, что расследуем мы, это не очень похоже. На девушку было совершено явное нападение, в отличие от имеющихся в деле случаев. Ну, как бы там ни было, учитывая наш несостоявшийся разговор с Будько, я бы держал это расследование под контролем». «Понятно», — отозвался Смолин. «Значит, вам и карты в руки, Юрий Егорович. Делайте то, что считаете нужным».